Эпилог. Олег Макарович зачерпнул совком песок и щедро насыпал в ведро. Оно уже переполнилось, но моего внука это не очень беспокоило. Он продолжил копать. «Тебе не кажется, что это уже слишком?» — прервал Макар мое умиление. «Да пусть копает», — попыталась успокоить я сына. «Тебе жалко, что ли?» «Я про Машу». Макар мотнул головой куда-то в сторону моря, где Маша ждала его на пляже. «Мы совсем тебя заездили. То вечером на ужин, то днем погулять. А теперь она придумала заканчивать грудное вскармливание. И опять отдаем тебе Олежку аж на 3 дня. Мне это не нравится». Захотелось треснуть Макару как следует за такие слова. Я сдержалась и спросила: «Чего еще тебе не нравится?» Он не заметил раздражения в моем голосе и продолжил перечислять. «Мы слишком часто отдаем тебе ребенка. У Маши всегда какие-то причины, чтобы от него избавиться. Мы для себя рожали». Он петушился и не замечал, что я злюсь. Хорошо, что с нами был Олежка, за которым приходилось присматривать. Это помогало не вступать в конфликт сразу. «Я работаю и учусь, а она хочет взять академ, а иногда вообще говорит, что ошиблась с вузом. Я совсем не понимаю ее последнее время». Олега перестал интересовать песок, и он пошел к качели. Макар игнорировал сына. Он был занят жалобами на жену. Пришлось мне посадить мелкого самой. Я катала внука, пока сын продолжал. С тех пор, как отец ее простил, Маша прям обнаглела. Она считает, раз мы живем на ее деньги, она может мое мнение игнорировать. «А ты успешно игнорировал ее, пока вы жили на твои?» Не сдержалась я. «Ничего я не игнорировал», — моментально стал отрицать Макар. Но со мной он мог не прикидываться жертвой. Я слишком хорошо была осведомлена. Маша регулярно жаловалась мне на него. «Стой, стой! Ты поехал с друзьями на день рождения, а ее не взял. Было ведь, Макар?» «Так у нее ребенок. Куда ей ехать?» «У тебя тоже ребенок, дорогой. Не забывай. И я была в Москве. Могла посидеть с Олежкой». «Ему и года не было. Ребенку мать нужна». «А матери иногда нужен отдых от ребенка и не слышать такие вот речи от мужа», — продолжала я топить за Машу. «Если бы ты не обнаглел и позволял ей хоть иногда выходить из дома дальше магазина, то сейчас не жаловался бы. Конечно, Машка вырвалась из твоего плена, и я ее не виню. Скажи спасибо, что она тебя сейчас ждет на пляже, а не...» «Типунь тебе на язык!» — не дал договорить Макар. Я довольно улыбнулась. «Ничего, ничего. Пусть держит себя в тонусе. А ты думал, она будет всю жизнь тебя дома ждать? Вы молодые. Машка девочка красивая. Не тупи, Макар. Поезжай к жене, развлекай ее, а то быстро место займут». Глаза сына становились все больше с каждым моим словом. Я совсем разошлась и решила объявить еще одну новость. «К тому же я через полгода вряд ли смогу помогать так же активно». «Почему?» — удивился Макар. Я приподняла бровь, но он не догадался сам. Пришлось озвучивать очевидное. «Я беременна, сынок». Брови Макара взлетели к кромке волос. «Так бывает?» — выпалил он. «Офигеть!» «Все бывает. И жук свистит, и мышь летает», — поддразнила я парня. Макар продолжал таращить глаза и пыхтеть. «Вау! Просто вау, мам! Так тебе нельзя Олега поднимать. Может, мы...» «Олег ходит пешком отлично. Если хочешь позаботиться обо мне, то посиди с сыном как-нибудь вечером. Я давно хотела повидаться с Машей, поболтать». «Хорошо», — необычно быстро согласился Макар. «Полагаю, он все еще в шоке. Он не осуждал и не называл меня старой. Уже спасибо». Вполне довольная реакция сына, я поспешила его отправить. «Ты все еще здесь?» Вызывай машину и поезжай к жене. А то склеит какой-нибудь нефтяной магнат такую красотку». Макар покраснел, побледнел, тряхнул головой и буркнул: «Не каркай». Он поцеловал сына, а потом меня и достал телефон. Через минуту мы уже махали папе, который уезжал делать маму счастливой. Я очень надеялась, что сын меня услышал, что прекратит относиться к жене пренебрежительно. Хорошо или плохо, что они так рано столкнулись со стандартными семейными разногласиями. Если сейчас научатся слышать друг друга, может, и смогут сохранить семью. Олежка начал дремать на своей качели, и я повела его домой. Там внука растормошил Дан. Я хотела поругаться, но передумала. Мелкий разгулялся и не заснул в супе, а хорошенько пообедал. Значит, хорошо поспит. Все так и получилось. У меня было 3 часа передышки. Дан заметил, что я устала, спросил: «Голова кружится?» «Нет, нормально». Беременность, когда тебе хорошо за 30, то еще приключение. В беременность Макаром мне вообще некогда было думать о здоровье. Я носилась, как белка в колесе. А второй ребенок требовал больше заботы о себе, спокойствия и внимания. У меня был лютый токсикоз. Часто кружилась голова без причины. Почему-то скакал билирубин. Врачи не находили причин и патологий. Лишь нетактично напоминали, что мне давно не 20. Как будто можно забыть об этом, когда у тебя 20-летний сын. Слава богу, у меня был Дан, который обо всем помнил, но не напоминал. Он сам уложил Олежку и запретил мне готовить сегодня. Я растянулась на диване в гостиной, вытянула ноги. Дан массировал мои стопы, мягко надавливая на чувствительные точки, растирая пальчики. Я мурлыкала, как кошка. «Как Макар?» — спросил муж. «Жаловался мне на Машу», — проговорила я. «Боюсь, бросит она его». Дан дернул уголком губ. «Ты дала ему хороший совет?» «Конечно. Велела беречь девочку, а не шпынять без конца. Он никак не может понять, что она упорхнет, как бабочка, если постоянно ее донимать». Данияр кивал. «Да, Мария завидная невеста. Хорошо, что отец ее за голову взялся. Она бы совсем зачахла без поддержки родных». Я решила прощупать почву. Последнее время Дан стал авторитетом для Макара. Они много общались по работе и завели от меня и Машки секретики. «Вы не говорили об этом?» «О его абьюзивных выходках?» — уточнил Дан, смеясь. — «Нет, мы не настолько близки. Или он знает, что я без ума от Машки и всегда на ее стороне?» — «Ты всегда на стороне девочек», — проговорила я, глядя на мужа с любовью. — «Меня это всегда поражает». Дан развел руками. — «Потому что на вашей стороне часто вообще никого нет. Женщины друг друга только рады обвинять во всех грехах». «Есть такое». Я сникла, вспоминая, сколько раз уже меня стыдили за возраст и позднюю беременность, эгоизм даже. Из серии «Сколько тебе будет лет, когда ребенок в школу пойдет?» Чтобы не расстраиваться, я сменила тему и порадовала Дана. «Кстати, я сказала Макару, что у него будет брат или сестра». Дан схватился за сердце. «И парень не устроил истерику? Не пришел орать на меня? Даже не позвонил?» Я посмеивалась. «Похоже, что так. Он воспринял спокойно. Плохо пытался скрыть шок, но вел себя прилично». «С ума сойти! Когда наш мальчик повзрослел?» «Когда сам стал отцом», — ответила я без капли иронии. «Жду не дождусь, когда тоже стану папой». Данияр погладил мой еще совсем небольшой живот и привлек к себе. Я положила голову мужа на плечо и в очередной раз поблагодарила судьбу за все.